Глава 25. Не знаю, по какой причине меня и Рью оставили в таком отдалении от основных используемых этим темным кланом помещений, но мы наконец-то смогли набрести на что-то больше всего напоминающее по своему наполнению склад. Его охраняли всего двое мужчин, что нам только на руку. Да и до этого людей на нашем пути не попадалось, так что уже одно это было большой удачей. Правда, про охраняли я несколько перегнул. Сразу стало понятно, что это место считалось довольно безопасным, и, похоже, отправляли охранять склад провинившихся, просто чтобы они тут могли подумать как следует над своим поведением, от скуки или типа того. Разумеется, что и здесь человек всегда найдет выход. Так вот, эти двое, отойдя в сторонку, так, чтобы их не было сразу видно из коридора, играли в карты, что-то тихо обсуждая между собой. Причем оба настолько увлеклись процессом, что не успели отреагировать на наше появление и тем более оказать сопротивление. Впрочем, мы совсем не против этого. «Как-то все это неправильно», — поделился я своими мыслями с Ковачем после того, как мы занесли тела двоих мужчин внутрь склада. Плохие из них охранники оказались, как ни посмотри. «Что именно?» — поинтересовался парень, осматриваясь по сторонам. «Это действительно оказался небольшой склад, и, что самое радостное, с провизией и водой. Собственно говоря, потрошением этих запасов мы и занялись в первую очередь. Все же прошло достаточно много времени с последнего приема пищи, и желудок достаточно активно об этом напоминал». «Ну, это же темный клан», – развел я руками. «Я ожидал, что здесь будет все как-то иначе организовано, а тут вроде и все уже давно организовано, но как-то пустынно и никакой системы контроля». «Не то чтобы я жаловался», — хмыкнул я, «но не похоже это все на правильно организованную базу, где творят темные дела, скрываясь от всего мира». «Я тоже ждал чего-то более захватывающего», — кивнул Рью, «но, судя по всему, они настолько уверены в том, что их не найдут, что неизбежно расслабились. Впрочем, нам же и лучше». «Только организовано у них все как-то по-дурацки». Наконец-то, утолив жажду, я невольно улыбнулся. «Еще бы одежду найти, было бы замечательно». Тут и взгляд опустился на мужчин, которые были одеты в какие-то темные балахоны, и если в целом я мог одного из них раздеть, чтобы замаскироваться под члена темного клана, то вот моему товарищу такие одежки явно маловаты». Пришлось смириться и делать вид, что меня их одежда совсем не заинтересовала, а то вышло бы не очень удобно. «Столько пространства, а оно совсем не используется». «Темные кланы – это не то же, что обычные кланы», – ответил на это Рью. «Им не так просто набрать к себе новых членов, да и надо все делать это втайне, чтобы не привлечь к себе внимание раньше времени». Уже не раз были случаи, когда такие кланы состояли всего из десятка людей, но благодаря этому они умудрялись долгое время скрываться до тех пор, пока кто-то не допускал ошибку. «Даже интересно, каким образом они прокололись?» – вздохнул я, решив заняться поисками еще чего-нибудь полезного в этом помещении. «Пока ничего, кроме различного рода хлама, я так и не нашел. С едой и водой нам, по сути, повезло, что это было из разряда походных наборов, которые в запечатанном виде могут храниться достаточно долго. Все же люди и без участия таких вот темных кланов погибают в горах». «Особой разницы нет», – пожал плечами Ковач. «Главное, что они показали себя, и теперь мы здесь. А сейчас предлагаю устроить допрос этих двоих», – предвкушающе потер руки парень, кивнув в сторону пребывающих в бессознательном состоянии мужчин. «Не думаешь, что они окажутся как та женщина?» «Нет», – покачал головой парень, – «я не почувствовал от них никакой угрозы, да и сам посмотри на их тела. Не видно, что они занимались хотя бы физическими упражнениями. Скорее, просто обычные подсобные работники, которые кормились с рук клана и выполняли вот такие необременительные поручения. В этом плане Рью был прав. Оба мужчины совсем не походили на воинов. Обычные жители деревни, которые пусть и привыкли проводить много времени на своих огородах, но делают это без особых усилий и рвения. У одного из мужчин и вовсе имелся такого приличного размера живот, что для империи вообще было редким явлением с таким акцентом на здоровый образ жизни и спорт. Добыть сведения у этих двоих не составило большого труда. Ничего опасного для нас эти двое не представляли, и достаточно было лишь сломать пару пальцев обоим, как они стали довольно быстро отвечать на наши вопросы. Похоже, оба совсем не ожидали, что в туннелях окажется кто-то посторонний и будет мешать им выполнять свои обязанности. Они действительно оказались просто мужиками из ближайшей к горам деревни и за возможность подработать помогали местным обитателям по мелочам. Где-то просто убирали помещения или, как вот сейчас, должны были заниматься инвентаризацией этого складского помещения. Но им это быстро наскучило, и мужики решили поиграть в карты, которые обнаружили в одной из коробок. Вот так и получается, что они не являлись даже охраной помещения, а просто спрятавшимися от большого начальства работниками. Ну, мы зато узнали чуть больше об этом месте. Как оказалось, этот клан, что впору уже называть самой настоящей сектой, находился в горах уже не одно поколение, и местные были плотно связаны с его деятельностью. Все дело в том, что рядом с горами имелось несколько крупных городов, которые, само собой, перетягивали к себе всю молодежь и тех, кто в силах работать, так как в самих горах не было больших возможностей для заработка. Руды здесь хоть и присутствовали, но их разработка слишком дорогая, чтобы заинтересовать крупные компании, и пока этот вопрос откладывался. Были тут, конечно, шахтерские поселения, но они не слишком сильно спонсировались, а значит, и добывать много тоже не могли. Лес богат на живность и различные травы, но не в таких масштабах, чтобы обеспечить работой всех желающих. Ну а туристическое направление в этом регионе было малопопулярным среди жителей империи. Точнее, туристов, конечно, здесь хватало, но опять же, не такой поток, чтобы жить только этим. И вот тут появился небольшой клан, который готов обеспечить работой шахтеров и жителей местных деревень. Люди были только рады возможности дополнительного заработка, а что наниматели несколько странные, никого не волновало. Главное, что появилась возможность наконец-то заняться работой и обеспечить свою семью. Пусть мужчины об этом не говорили, но сомневаюсь, что все это прошло без участия гипнотизера, взявшего контроль над детьми, которых мы видели недавно. Все же подобные наниматели не могли не вызвать закономерных вопросов у местных, да и в любом случае нашелся бы кто-то, кто не смог бы удержать свое любопытство и сунулся куда не надо. Пока же рассказанное нашими пленниками выглядело слишком уж ровно и радужно. Вот пришел небольшой клан с большими деньгами и обеспечил местных более чем полностью, да еще так, что они без особых проблем смогли собраться в более крупные поселения и даже отстроить тот городок, в который мы приехали. Как раз после этого момента туристов в горах стало куда больше, да и местные жители были не против поддерживать это направление, радуясь возможности услышать новости с других регионов империи. Я еще, гуляя по городу, удивился тому факту, что местная молодежь не сидит в гаджетах. Это, конечно, можно объяснить тем, что тут присутствуют проблемы с проводной сетью, но все равно те же телефоны стали такой обыденной вещью, которую уже не замечаешь. А вот у местных жителей современной техники почти и не было, будто они не интересовались возможностью выхода в мировую сеть. Из-за всего этого разговора, пусть мужчины и знали не так много, мало чем интересуясь, кроме своих личных дел, получалось так, что темный клан здесь обосновался уже достаточно давно. Более того, они точно нашли это место для своих каких-то неясных целей, Так местные шахтеры несколько лет занимались не тем, чтобы пробивать новые туннели, а расчищали многочисленные завалы, о которых ходили самые разные слухи. Правда, насколько все это правдиво, сложно сказать. Вот тебе и подтверждение того, что мы попали в очень неприятную ситуацию, произнес я после того, как мы повторно вырубили этих мужчин. Помимо сведений о том, что они вообще тут делали, мы заодно узнали, что здесь должна была быть какая-то одежда, и сейчас я был занят как раз ее поиском, а то пусть мой организм и закаленный, но ходить в одних трусах как-то... В общем, в одежде удобнее, гораздо. Особенно с тем, что местных обрабатывают уже не первый год и зачем-то удерживают рядом с собой. Согласился со мной Рью. Хорошо еще, что наши языки оказались довольно старыми участниками этого всего. Неопределенно махнул он рукой. Да, теперь хотя бы знаем, где могут содержать наших. Кивнул я, наконец-то распечатав коробку, в которой нашлись штаны и футболки одного образца. Похоже, чисто рабочая одежда, но нам и такая подойдет. А вот обуви, к сожалению, не обнаружилось. «Что же все такое маленькое-то?» – возмущенно буркнул Ковач, когда уже третья футболка на нем порвалась, стоило тому просто двинуть рукой. «Может, стоит задуматься?» – не удержался я. «Девушкам нравятся мускулистые парни!» – гордо поднял он голову. «Ну да, ну да», – иронично хмыкнул я. «Попробуй лучше это». В следующей коробке нашлись плащи, которые могли вполне укрыть как от дождя, так и сильных порывов холодного ветра. В общем, лучше, чем ничего. И один из плащей как раз оказался достаточно большим, чтобы налезть на этого здоровяка. Остается надеяться, что в таких нарядах мы будем привлекать куда меньше внимания, чем изначально полуголые. Больше ничего интересного на этом складе не было, так как в нем и не хранили ничего важного. Действительно, всякий хлам или то, что не поместилось в других хранилищах. Местный клан оказался теми еще хомяками, которые тащили к себе все, до чего могли дотянуться, даже если это и никогда бы не пригодилось. Правда, здесь было много детской одежды, что опять же возвращало к увиденной нами ферме. И, кстати, о ней. Когда мы задавали про нее вопросы, мужчины смотрели на нас очень удивленно, будто и не знали, что здесь есть дети. Все это в очередной раз подтверждало то, что пусть темный клан и использовал местных в своих целях в качестве, в том числе, подсобных рабочих, но все же старался не допускать распространения информации о себе. Поэтому даже те, кто работал внутри, мало чего видели и помнили, выполняя только порученные им задачи и ничего более. Идеальные исполнители, которые еще и рады работать. Хорошо уже темный клан здесь устроился. И что теперь видно еще лучше, очень основательно. Будто не готовились к чему-то более серьезному, но из-за того, что необходимо делать все скрытно, действовали медленно и осторожно. Для нас, впрочем, это означало, что любое столкновение с членами клана будет довольно напряженным. Одна та женщина, чего стоит с ее тенями, которые до сих пор у меня не укладывались в голове. Все же одно дело увидеть, как кто-то вроде Ковача размахивает огромным молотом, пусть и умеет его притягивать в свою руку, а другое – подобная фантастика. Сколько же я еще не знаю о том, что на самом деле происходит в боевых искусствах, которые и стали основой силы кланов.